Глава 3. На следующий день дорога начала спускаться в широкую речную долину. Сидящий на плече Денниса эльфенок запищал, схватил со свисающей ветки пучок ягод и принялся с аппетитом уплетать. По мордочке потек сок. Деннис чувствовал себя превосходно. Рюкзак перестал натирать плечи, видимо, он завязал узлы в нужных местах. Башмаки стали на редкость удобными, путешественник легко шагал по упругому покрытию дороги, быстро двигаясь вперед. Он чувствовал, что лес скоро кончится, однако так и не решил, что будет делать, когда окажется в цивилизованном месте. Что за существа эти автохтоны, первоначальные обитатели страны, аборигены? Какими технологиями владеют и помогут ли восстановить Зеватрон? И что еще важнее, не захотят ли они аккуратно разложить его самого на кусочки, по размеру и цвету, как Зеватрон? Может быть, следует сначала осторожно понаблюдать за местными жителями? Он шел вперед, а в голове у него выстраивались различные сценарии дальнейшего развития событий. Я знаю, буду искать загородное поместье здешнего эксцентричного ученого. Я узнаю его по куполу обсерватории, возвышающемуся над западным крылом особняка. Отлично, Деннис. Когда ты постучишься, добрый старый ученый лично откроет тебе дверь, потому что он отослал слуг спать, а сам наблюдал за небесными светилами. Когда он увидит тебя, его грудная клетка начнет сокращаться от отвращения. Уж слишком уродливыми покажутся ему твои два плоских глаза и миллионы завитков на голове. Но когда ты поднимешь руку в универсальном жесте, свидетельствующем о мирных намерениях, он быстро втащит тебя в дом и воскликнет: «Входите скорее, благодарение небесам вы пришли сюда первым». На лугу возле дороги Деннис нашел следы лагеря. Угли костра еще сохраняли тепло. Деннис снял рюкзак, затем положил электронного стража на камень. Эльфенок устроился неподалеку. «Ладно, блестящие глазки», — обратился землянин к эльфе, — «сейчас мы выясним, годишься ли ты на что-нибудь. Ты будешь стражником, а я займусь детективной работой». Эльфи вопросительно склонил голову, а потом зевнул. «Да, теперь я вижу, как мало ты знаешь. А я уже кое-что нашел. Смотри, следы». Эльфенок фыркнул, на него не произвели впечатления слова Денниса. На земле виднелись множество глубоких вмятин. Очевидно, их оставили тягловые животные и более мелкие отпечатки копыт, как от неподкованных пони. Аромат навоза тоже указывал, что эти животные сродни лошадям. Покончив с изучением отпечатков копыт, Деннис принялся искать следы двуногих. Очень скоро он обнаружил, что все они были в обуви. Судя по четким отпечаткам гофрированных подошв, аборигены были обуты так же, как и он. Вот очередное свидетельство развитой технологии. Все отпечатки идентичны, словно компьютер нашел оптимальный рисунок, после чего началось массовое производство. Он обошел луг, разглядывая следы, потом схватился за собственный башмак и попытался взглянуть на подошву, но не удержал равновесия и повалился на спину. Рисунок его собственной подошвы ничем не отличался от тех, что отпечатались на земле. Послышался писк, который подозрительно напоминал смех. Деннис повернулся и свирепо посмотрел на эльфенка. На чешуйчатой мордочке застыла обычная гримаска. «И не вздумай возражать», – мрачно предупредил Деннис. Ему удалось найти совсем немного. Рядом с кострищем валялось несколько кусочков сушеного мяса, а там, где стояли животные, немного рассыпанного зерна. Возле высокого дерева Деннис обнаружил красное пятно. Ему показалось, что оно напоминает пролитую кровь, а на земле он заметил следы борьбы и клочья меха. Потом нашел длинный золотистый локон. Деннис долго разглядывал его, а затем спрятал в нагрудный карман. Немного ближе к лесу он наткнулся на мертвое животное. Оно походило на крупного кузена эльфенка. Вздернутый нос, острые зубы и раздвоенный хвост, а по размерам и строению смахивало на большую собаку. Голова лежала в 3 футах от тела, неподвижные глаза уставились в небо. Кто-то отсек ее вместе с частью плеча. Деннис смотрел на останки, пока сигнал электронного охранника не заставил его вернуться к кострищу. Он с тревогой огляделся по сторонам. Что случилось? Быстро повернувшись, Деннис увидел шестерку оборванных, похожих на собак существ, которые вышли из-за линии деревьев. Злобно зарычав, животные бросились на него. Пистолет оказался в руке прежде, чем Деннис успел принять какое-то решение. В последние дни он не раз тренировался в стрельбе навскидку по стволам деревьев. Вероятно, эти упражнения спасли ему жизнь. Он прицелился в землю, прямо перед мордами собак. Почва перед стаей вздыбилась, но разъяренные звери рвались вперед, ни на что не обращая внимания. Тогда Деннис немного приподнял оружие и выстрелил еще раз. Стая мгновенно превратилась в воющую массу и сразу разделилась на две части – мертвых и улепетывающих. Деннис взглянул на оружие в своей руке. Питающийся солнечной энергией пистолет использовал в качестве пуль любые мелкие осколки металла, которые оказывались в обойме, на огромной скорости посылая их в нужном направлении. «Настоящий убийца», – подумал Деннис. 2. Вскоре он почувствовал, что цивилизация совсем близко. Некоторые склоны были обработаны, дорогу с двух сторон отделяли от полей густые заросли кустарника. На лугах паслись стада животных. Скоро начнут попадаться путники. Случайная встреча в пути – не лучший вариант первого контакта. Деннис пришел к выводу, что пора сойти с дороги. Он поискал проход в кустарнике, но тщетно. Эльфи, сладко спавший на рюкзаке, проснулся, когда Деннис вытащил мачете и принялся прорубать дыру в живой изгороди. Эльфенок перескочил на высокую ветку и укоризненно посмотрел на человека, нарушившего его покой. Деннису приходилось нелегко. Тяжелое лезвие отскакивало от веток, почти не оставляя на них царапин. Он с отвращением посмотрел на мачете. Металл начал ржаветь, лезвие затупилось. Деннис выругал Бернальда Брейди, черпая некоторое утешение в том, что не ошибся в своем сопернике. Пока Деннис слизывал кровь с царапины на руке, его посетила идея. А не воспользоваться ли замечательным ножом, который он нашел возле шлюза? Путешественник скинул рюкзак и вытащил завернутый в материю артефакт. Развернув сверток, он не поверил своим глазам. Острый и упругий клинок работы превосходного мастера по-прежнему производил неплохое впечатление, но сейчас больше напоминал кусок обсидиана, прикрепленного к деревянной рукояти кожаным ремешком. Ему было далеко до великолепного произведения искусства, которое нашел Деннис неделю назад. Вот это феномен. К реальности его вернул пронзительный крик сверху. Эльфенок дважды пискнул и энергично затряс головой, а потом взмыл вверх и скрылся в зарослях. Деннис вытащил из кармана электронного охранника. Маленький экран показывал, что в его сторону перемещаются красные точки. Ученый быстро завернул артефакт и, закинув рюкзак на плечи, принялся с удвоенной энергией рубить заросли. Надо немедленно убраться с дороги. Наконец, словно арбузное семечко, он выскочил на луг, повалился на траву, а затем быстро перекатился на живот и снова достал электронного сторожа. Дисплей показывал множество желтых точек, очевидно, они отмечали пасущиеся на склонах стада, которые Деннис уже успел заметить. С краю экрана находились две красные точки и две желтые. Они двигались в его направлении. «Два всадника», – подумал Деннис. Зеленая точка эльфи исчезла с экрана. Непоседа вновь покинул его. Деннис так сосредоточился на красных точках, перемещающихся по дороге, что не сразу заметил два маленьких розовых пятнышка, отделившихся от большой группы желтых на юге. Они стремительно направлялись к центру экрана. «Ага, это значит ко мне», – сообразил Деннис. «Хей-оу-хей!» У него за спиной раздался пронзительный вопль, и он испугался. Кто-то приближался к нему сзади. Рука Денниса метнулась к кобуре. У него не осталось надежды, что он успеет опередить невидимого врага. «Хей-йоу!» Не обращая внимания на рюкзак, стесняющий движение, Деннис повалился на живот, пытаясь одновременно вытащить оружие. Поднял пистолет дрожащими руками и собрался выстрелить в собаку. Он заморгал. Крошечная собачка зарычала на него, а потом отбежала назад, чтобы найти защиту у ног со сбитыми коленками. Деннис поднял взгляд и увидел, что ноги принадлежат маленькому мальчику. Вооружен малыш был пастушеской палкой с крюком, а сам едва достигал 4 футов. Над чумазой мордашкой топорщились взъерошенные волосы. Первый представитель иной цивилизации, с которым Деннис вошел в контакт, закусил губу, а потом пролепетал. «Эй-та!» Он никак не мог перевести дух. «Хоу-уи-пап!» Слегка онемев от неожиданности, Деннис сообразил, как глупо выглядит. Медленно, чтобы не напугать ребенка, он поднялся на ноги, решив не думать об абсурдности появления в этом чуждом мире 8-летнего мальчика. Деннис заставил себя сосредоточиться на проблеме языка. Слова, которые произносил мальчик, показались ему странно знакомыми, словно он слышал их раньше. Он попытался вспомнить что-нибудь из лингвистического курса, который прослушал в колледже. «Существуют звуки, — вспомнил Деннис, — которые имеют универсальное значение в любом человеческом языке. Антропологи используют их при первых контактах с незнакомыми племенами». Он решил попробовать один из них. «Эй», — сказал он. Однако мальчик уже успел отдышаться. Нетерпеливо пожав плечами, он повторил. «Вы хотите встретиться с моим папой?» Деннис вытаращил глаза. Он смог кивнуть лишь через несколько секунд. 3. Щенок кругами бегал вокруг Ника и путался под ногами. Мальчик, его звали Томаш, шагал рядом с Деннисом с самым серьезным видом. Он вел непрошенного гостя к своему дому. Оглянувшись назад, Деннис заметил, как по дороге проехали 2 всадника. То, что на экране выглядело 2 красными точками и повергло в панику, оказалось мирными крестьянами, едущими по своим делам на косматых пони. Деннис постепенно привыкал к новой ситуации. Из всех возможных вариантов первого контакта этот оказался самым обескураживающим. Деннис и представить себе не мог, как сюда попали люди. «Томаш», – начал он. «Да, сэр». Мальчик произносил «Р» с необычным акцентом. Деннис немного помолчал. «С чего начать? Столько всего нужно узнать? А со стадом все будет в порядке, пока ты провожаешь меня к себе домой?» «С риккелами ничего не случится. Собаки за ними следят. Мне нужно считать их 2 раза в день и поднимать тревогу, если одного не хватает». Они молча прошли еще некоторые расстояния. У Денниса оставалось совсем мало времени, чтобы приготовиться к встрече со взрослыми обитателями планеты. Ему было не по себе. Малейшая ошибка при первом знакомстве с аборигенами, нарушение правил этикета, могут дорого ему стоить. Лучше уж у мальчика выведать то, что обязательно насторожит взрослых. «Томаш, а здесь много еще ферм?» «Нет, сэр, всего несколько», – с гордостью ответил паренек. «Наш самое дальнее. В горы, где живут лтов. Король посылает только рудокопов и торговцев. А вот барон Кремер поступает неправильно. Мой папа говорит, что барон не имеет права отправлять туда лесорубов и солдат». И Томаш принялся рассказывать о том, какой жестокостью отличается местный повелитель, и что король, который живет далеко на востоке, когда-нибудь поставит его на место. Томаш поведал ему, что лорд Херн именем барона захватывает все рудники из-за этих расприй, а циркачи вот уже 2 года не показывались в их местах. Деннис понял, что попал в феодальный строй, в стране хозяйничает аристократия, а войны здесь, что соседские ссоры. К несчастью, из рассказов мальчугана он не мог сделать никаких выводов относительно уровня технического прогресса в этом мире. Запыленная одежда мальчика выглядела очень неплохо. Карманов Деннис не заметил, но кожаный ремень с удобными небольшими мешочками выглядел так, словно его выбирали по модному каталогу. Обувь Томаша очень напоминала Деннису крепкие теннисные туфли, какие он носил в детстве. Когда они поднялись на вершину холма, Деннис увидел разбросанные строения фермы. Дом, амбар и сараи располагались вдоль дороги в сотни футов от склона. Двор окружал высокий частокол. Деннису показалось, что ферма выглядит вполне процветающей. Томаш нетерпеливо схватил Денниса за руку и потащил за собой. Усадьба оказалась довольно обширным невысоким строением с пологой крышей, поблескивавшей в лучах полуденного солнца. Сначала Деннису показалось, что это сверкает алюминий, но приглядевшись, он понял, что стены сделаны из тщательно обработанных полированных деревянных панелей. Деннис остановился возле ворот. Последний шанс задать глупый вопрос. «Томаш», — начал он, — «я в этих местах совсем недавно». «Я и сам понял, ты и так смешно говоришь». «Ну да, я пришел издалека, с северо-запада». Из болтовни мальчика Деннис понял, что местным жителям почти ничего не известно о тех землях. «Мне бы хотелось побольше узнать о твоей стране». «Кстати, как она называется?» Мальчик без колебаний ответил. «Коилия». «Значит, твой король носит имя короля Коилии?» «Верно». «Хорошо, знаешь, Томаш, с названиями получается очень забавно. Люди в разных странах называют мир по-разному. Как у вас называют ваш мир?» «Мир». На лице мальчугана появилось удивление. «Весь мир». Деннис обвел рукой землю, небо и горы. «Все океаны и королевства. Как вы их называете?» «Татир». Мальчик серьезно кивнул. «Так называется весь мир. Татир», — повторил Деннис. «Томаш». Из дома донесся пронзительный крик. Мальчик нахмурился. «Это тетя Бис. Что она здесь делает? Где папа и мама?» Он побежал в сторону дома, оставив Денниса у ворот. Что-то случилось. Тетя мальчика выглядела встревоженной. Она опустилась на колени, обняла племянника за плечи и начала что-то серьезно ему объяснять. Скоро Томаш уже с трудом сдерживал слезы. Деннис почувствовал неловкость. Заходить на ферму без приглашения взрослого он считал неудобным, но и уйти прочь не мог. Дом и двор выглядели по-земному. Настоящие цыплята что-то клевали на земле бок о бок с выводком существ, напоминающих маленьких ручных страусов. А с другой стороны, ферма поражала воображение. Прозрачные аккуратные окна в доме были разной формы и размера. Большие располагались рядом с маленькими, без всякой системы. Томаш вцепился в подол тетки, по его щекам текли слезы. Деннис понял, что с родителями мальчика что-то случилось. Наконец он решился сделать несколько шагов вперед. Женщина подняла взгляд. «Вас зовут Деннис?» – спокойно спросила она на местном диалекте. «Да, мадам». «С Томашем все в порядке? Могу ли я чем-нибудь помочь?» Казалось, предложение Денниса ее удивило. «Родители мальчика ушли», — сказала она немного мягче. «Я заберу его к себе. Вы можете поужинать у меня и подождать, пока придет мой муж. Мы должны собрать вещи и запереть дом». Деннису хотелось задать еще несколько вопросов, но суровый взгляд женщины заставил его промолчать. «Посидите на ступеньках и подождите». Она взяла мальчика за руку, и они скрылись в доме. Денниса не обидела подозрительность женщины. Чужой человек, да еще говорит с незнакомым акцентом. Он уселся на ступеньках крыльца, туда, где показала тетушка Бис. Перед входной дверью стояла полка с инструментами. Сначала взгляд Денниса равнодушно скользнул по ним. Он думал о других вещах. Но потом землянин посмотрел на них более внимательно и нахмурился. «Все страньше и страньше», – цитата из «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла. Пробормотал он. «Никогда в жизни не видел такого странного набора». Рядом с дверью стояли мотыга, топор, грабли и лопата, совершенно новенькие и чистые. Он потрогал большие ножницы, висевшие рядом. Они показались ему острыми. Рукоятки были сделаны из гладкого темного дерева, как и следовало ожидать. Однако полупрозрачные лезвия крайне озадачили его. «Они же из камня», – прошептал ученый. «Из полудрагоценного камня. Может быть, это целый кристалл?» Деннис не мог представить себе технологию, которая обеспечивает такими инструментами обычного фермера, и это невероятно. Но на этом сюрпризы не заканчивались. Продолжая разглядывать полку, Деннис убедился в том, что инструменты на дальнем конце тоже сделаны из камня. Однако с растущим чувством изумления он понял, что ничто больше не объединяет их с красивыми и удобными предметами, стоящими у двери. Второй топор, как ему показалось, вполне мог принадлежать человеку из каменного века. Остальные инструменты занимали промежуточное положение между этими двумя крайностями. Некоторые были абсолютно примитивными, другие походили на продукты высоких технологий. «Стивияк – лучший практик в наших краях», – послышался голос за его спиной. Деннис обернулся. Он настолько увлекся инструментами, что не заметил, как на крыльцо вышла тетя Бис. Женщина протянула ему миску и ложку, которые Деннис взял совершенно автоматически. Только сейчас он понял, что голоден. «Стивияк?» С некоторым трудом повторил он имя. «Отец мальчика?» «Да». «Стивияк Сигель. Прекрасный человек, он был сержантом королевских разведчиков, пока не женился на моей сестре Суре. Репутация прекрасного практика и привела его к катастрофе. Ну и еще он сложен как барон, крепкий и высокий. Люди барона пришли за ним сегодня утром». Женщина говорила уверенно, словно не сомневалась в том, что ее слова Деннису понятны, а он не осмеливался задать вопрос. «А что с матерью Томаша?» – спросил Деннис. Он подул на ложку с похлебкой, ничего особенного, но пахнет гораздо приятнее, чем его однообразные консервы. Тетя Бис пожала плечами. «Когда Стивияга забрали, Сура побежала за мной, а потом собрала вещи и ушла в горы. Она хочет попросить о помощи лултов». Бис сфыркнула. «Можно подумать, от них будет толк». Голова Денниса кружилась от невероятного количества абсолютно непонятных сведений. Кто такие лултов? И что, черт возьми, значит практик? Арест отца Томаша можно было бы объяснить его излишней гордостью. Но почему его схватили за то, что он сложен как барон? Неужели здесь это считается преступлением? «Как Томаш?» «Успокоился. Он хочет с вами попрощаться, пока вы не ушли». Деннис рассчитывал, что сможет немного погостить и попутно получить дополнительную информацию, прежде чем отправиться в крупное поселение. Страна, судя по всему, была не слишком мирной. Ему хотелось выяснить, кто производит такие совершенные инструменты, и лично потолковать с мастерами, избежав контактов с бароном Крэмером. Тетя Бис твердо кивнула. «У меня дома нет места. Завтра мой муж Бим запрет ворота фермы Стивияга. Если вам нужна работа, вы найдете ее в Зуслике». Деннис опустил глаза в свою миску. Ему вдруг ужасно захотелось провести под крышей хотя бы одну ночь. Тетя Бис немного помолчала и вздохнула. «Ну ладно, Томаш считает, что вы настоящий пилигрим, а не один из тех бездельников, что иногда приходят с востока. Думаю, не будет большой беды, если вы переночуете в амбаре. Только обещайте вести себя прилично, а утром сразу уйти». Деннис быстро кивнул. «Может быть, я смогу как-нибудь помочь по хозяйству?» Бис обдумала его предложение, затем повернулась к полке и взяла топор. «С кремниевым лезвием. Не думаю, что от этого будет прок. Но попробуйте нарубить немного дров». Деннис с сомнением посмотрел на грубый топор. «Но я попытаюсь». Он бросил взгляд на другой топор, красивый и ладный, стоявший у двери. «Нет, воспользуйтесь этим», – твердо заявила Бис. «Позади дома найдете поленницу дров. Удачной вам практики». Она кивнула и вернулась в дом. Опять это слово. Деннис не сомневался, что не понимает чего-то чрезвычайно важного, однако решил, что именно таких вопросов и не следует задавать тетушке Бис. Бросив завистливый взгляд на великолепный топор, Деннис со вздохом взял первобытный инструмент и направился к сложенной за домом поленнице. Глава 4. Город Зуслик лежал на дне долины, а невысокие холмы расположенные по обеим ее сторонам, спускались к широкой ленивой реке. Среди густых лесов, тут и там, встречались возделанные поля, равномерно разбросанные среди рощ. Город стоял на пересечении сразу нескольких дорог. Деннис довольно быстро понял, что обнесенный стеной город построен вокруг холма, нависшего над изгибом реки. На самой его вершине, возвышавшейся над городом, находилась мрачная приземистая башня, составленная из плоских каменных слоев, издалека весьма напоминавших свадебный пирог. Воспользовавшись монокуляром, полученным в Сахарском технологическом, Деннис разглядел колонны людей, которые словно муравьи маршировали во дворах, что окружали крепость. Время от времени, вспыхивая яркими бликами на оружие, падали солнечные лучи. Ветер играл знаменами на башне. Вне всякого сомнения, тут и располагалось владение правителя. Деннис надеялся, что идти туда не придется. Ему совсем не понравилось то, что он узнал об этом человеке. Позавчера вечером, когда Деннис устраивался на сеновале фермы Сигеля, маленький Томаш забежал из дома в сарай. Он заявил, что пришел пожелать гостю спокойной ночи, но Деннис понял, что малыш нуждается в утешении и сочувствии. Сдержанная тетка была скупа на ласку. Дело кончилось тем, что Томаш просидел на сеновале несколько часов, рассказывая Деннису самые разные истории и слушая его. Абсолютно честная сделка. Деннис смог попрактиковаться в произношении, привыкнуть к каэлианской версии английского, а Томаш к своему огромному удовольствию узнал о повадках братца-кролика и летающих слонов. Конечно, Деннису не удалось получить исчерпывающей информации о каэлианской технологии. Он ведь разговаривал с маленьким мальчиком, однако путешественник внимал страшным историям Томаша про блэкеров, сказочных персонажей и призраков, и про древних добрых драконов, что катали по небу людей, посадив их на свои спины. Деннис постарался все получше запомнить. Разве можно знать, какая информация потом окажется полезной? Впрочем, Томаш кое-что поведал и о бароне Кремере, чей дед многие поколения назад пришел с севера и отнял зуслик у старого герцога. Тогда-то Деннис решил, что Кремер как раз из тех людей, от которых следует держаться подальше. Конечно же, Деннису ужасно хотелось узнать о бароне Кремере побольше, но он прекрасно понимал, что это не та тема, на которой стоит задерживаться. Он отвлек мальчишку от печальных мыслей, запев старую походную песню. Томаш даже развеселился и принялся хлопать в ладоши, а вскоре малыш заснул прямо тут же, на сеновале. А рано утром, когда Деннис собрался уходить, тетушка Бис, столь же суровая, как и накануне, протянула ему завернутые в тряпицу сыр и хлеб. Томаш мужественно сдерживал слезы. Деннис добрался до границ города всего за один день. По дороге он все время искал глазами маленькое розовое существо с ярко-зелеными глазами, однако эльфенок так и не объявился. Устроившись на высоком берегу реки, Деннис внимательно разглядывал зуслик. Где-то в крепости томился отец мальчика, которого держали тут за то, что он сложен совсем как барон и умеет прекрасно обращаться с инструментами. Вдруг краем глаза Деннис заметил какое-то движение. Он повернулся и увидел, как из-за деревьев, прямо на него на дикой скорости, несется нечто громадное и черное. Деннис распластался на земле, а гигантская летающая тварь промчалась над его головой, накрыв огромной тенью и оглушив таким пронзительным свистом, что Деннис не сомневался, сейчас произойдет что-то ужасное. Однако ничего такого страшного не случилось, и Деннис, подняв голову, принялся отчаянно оглядываться по сторонам. Чудовище исчезло. Вчера вечером Томаш рассказывал об устрашающих драконах, которые когда-то, по слухам, защищали жителей Татира от смертельного врага. Неужели в этом мире находится место и мифологическим существам? Путник внимательно оглядел горизонт и в конце концов заметил черную тень. Она направлялась к городу. Деннис вытащил свой монокуляр и направил его на замок. Через несколько секунд он сообразил, что виденное вовсе не дракон, а летательный аппарат. Когда он опустился во дворе замка, к нему бросилось несколько маленьких фигурок. Два человека, по всей видимости пилоты, выбрались наружу и, не оглядываясь, поспешили в замок. Деннис почувствовал себя немного глупо, ведь он уже встретил немало подтверждений тому, что здесь довольно высокий уровень технического прогресса. Почему бы местным жителям не построить летательные аппараты? Имелся только один способ узнать о диковинном мире побольше. Деннис поднялся на ноги, стряхнул траву, надел рюкзак и направился к городу. 2. Рынок за городскими стенами почти ничем не отличался от любого земного базара в городке, расположенном на берегу реки. Шум, крики, бойкая торговля, толпы мальчишек, снующих тут и там и замышляющих очередное безобразие, ловчонки и склады и самые разнообразные запахи. Деннис напустил на себя вид человека, уверенно шагающего по своим делам. Рассматривая одежду горожан, он понял, что никто не обратит внимания на то, как он выглядит. Сапоги, рубашка и брюки казались здесь самой обычной одеждой. Да и рюкзак на спине не вызовет подозрений. Деннис немного успокоился. Может быть, мне удастся без приключений добраться до заведения, которое у них тут считается университетом, с надеждой подумал он. Деннис совершенно точно знал, с кем ему необходимо встретиться и поговорить. Даже в феодальные времена на Земле имелись центры просвещения. Когда Деннис увидел летательный аппарат, его надежды возросли. Резкий запах вяленой рыбы и дубилин ударил ему в нос, когда он вышел к докам. Мощные надежные причалы казались совсем новыми, словно были построены только вчера, а их поверхность, как и каэлианские дороги, покрывала такое же эластичное вещество. Деннис остановился, чтобы получше рассмотреть одну из лодок. Он был достаточно опытным моряком и потому сразу обратил внимание на сложную конструкцию парусного судна, которое тоже построили из блестящего, поразительной красоты дерева. Неподалеку он заметил группу грузчиков, которые носили со складов трюм корабля огромные мешки. Приземистые могучие мужчины весело напевали, чуть сгибаясь под тяжестью груза. «Неужели вероисповедание запрещает им прибегать к помощи тележек?» – удивленно подумал Деннис. После того, как грузчик сбрасывал свой мешок в трюм, он не возвращался назад по узкому трапу, а вместо этого забирался на планшир. Стараясь не нарушить глухой ритм, отбиваемый его товарищами, он пропевал коротенький куплет, а затем нырял в воду, уступая место следующему. Деннис улыбнулся, как человек, который понял, что в его присутствии пошутили, только он не сумел уловить сути анекдота. 3. Деннис заметил, что маленький караван миновал главные ворота, а люди выстроились в очередь, дожидаясь, когда их вещи проверят в сарае, похожем на таможню. У ворот стояло несколько приземистых, похожих на носорогов, четвероногих животных, запряженных в огромные сани. Точно таких же Деннис видел ночью на дороге. Вот теперь и выясним, имеем ли мы дело с антигравитацией. Деннис помчался вперед, ведь у него появилась возможность разобраться с мучившей его загадкой. Как он и подозревал, никаких колес у них не было. Груз закрепляли на чуть приподнятой платформе, четыре угла которой плавно переходили в четыре маленьких полоза, утопленных в двух абсолютно ровных колеях. Такие Деннис видел на дорогах Койлии. Погонщик прикрикнул на животное, поводья натянулись, сани заскользили вперед. Деннис последовал за ними, наклонившись, чтобы получше все рассмотреть. Магнитная левитация или сани приводят в движение крошечные устройства, действующие при помощи электричества. На Земле имелись похожие, но ему не доводилось видеть таких маленьких. Краем уха Деннис слышал, что люди потешаются над ним, за его спиной, отпуская какие-то шутки на местном диалекте. Ему было все равно. В голове мелькали схемы и математические расчеты. Он придумывал и отбрасывал самые разнообразные объяснения тому, как работает комбинация сани-дорога. Такого удовольствия он уже давно не получал. Напряжение последних двух недель вырвалось на свободу, разбудив в путешественнике ученого. Он опустился на четвереньки и принялся внимательно изучать полозья. Сани медленно двинулись вперед, и Деннис вскрикнул от изумления, увидев, как в колею потекла прозрачная жидкость. Она тут же исчезла, мгновенно впитавшись в поверхность дороги. Деннис потрогал каплю влаги, потер пальцы друг от друга. После этого ему никак не удавалось соединить пальцы вместе, потому что они соскальзывали, к тому же он практически не чувствовал прикосновения. Жидкость оказалась идеальной смазкой. На несколько секунд Деннис впал в состояние полнейшей эйфории, а затем принялся рыться в одном из своих мешочков в поисках пластмассовой бутылочки. Ему пришлось удерживать ее левой рукой, в то время как он тщетно пытался вытереть правую. Пробку Деннис вытащил зубами. Скорчившись рядом с движущейся вперед повозкой, он засунул бутылочку под сани, стараясь набрать хотя бы немного жидкости, которую потом можно будет проанализировать. Сани неожиданно остановились, и он больно ударился о бортик головой. На него посыпались какие-то фрукты, похожие на вишни, а впереди послышались новые голоса. Кто-то громко выкрикнул приказ, и толпа попятилась. Однако Деннис, переполненный восторгом, ничего не замечал. Он так и остался сидеть на корточках около саней, надеясь, что они снова придут в движение, и он сможет получить еще немного волшебного вещества. Ему на плечо опустилась тяжелая рука. Деннис отмахнулся и пробормотал: «Минутку, я сейчас». Рука сжала плечо сильнее, резко развернула ученого, и Деннис, удивленно моргая, поднял голову. Над ним возвышался громадный мужчина, одетый, вне всякого сомнения, в какую-то униформу. Его лицо выражало одновременно изумление и ярость. Рядом, ухмыляясь, стояли три стражника. Один из них хохотал. «Да ладно тебе, Гилм, отпусти его, не видишь, он занят». Тот, кого назвали Гилмом, пылал от возмущения. Он вцепился в куртку Денниса и поставил его на ноги. В правой руке богатырь держал двухметровый шест со сверкающей алебардой на конце. Гилм, не спуская глаз с Денниса, прорычал, обращаясь к одному из шутников: «Федр, иди сюда и возьми мой тендер. Жалко портить его практику. С этим я разберусь и при помощи рук». Ухмыляющийся стражник повиновался. Гилм пошевелил пальцами, похожими на сардельки, и еще сильнее ухватился за куртку Денниса, который, наконец, стряхнул оцепенение и сообразил, что попал в весьма неприятное положение. «Прошу прощения, благородный сэр», – начал Деннис заготовленную заранее легенду. «Я и не знал, что уже подошел к воротам вашего великолепного города. Видите ли, я в здешних краях чужой, прибыл из далекой страны. Я намерен познакомиться с вашими философами и обсудить множество чрезвычайно важных проблем. Это поразительное смазывающее вещество, например. А вам известно, что... Ой...» По мере того, как Деннис произносил свою речь, лицо стражника принимало неприятно малиновый оттенок. Очевидно, Деннис выбрал не совсем правильный подход. Он чудом успел увернуться от увесистого кулака, просвистевшего в нескольких сантиметрах от того места, где мгновение назад находился его нос. «Слушай, кончай, Гилм, ты что, не можешь дать по морде какому-то ничтожному зусликцу?» Понаблюдать за происходившим собрался уже целый отряд стражников. Они гоготали, подначивали великана и даже пытались заключить пари, на какое расстояние отлетит голова Грэмми, если Гилм врежет ему по-настоящему. Остальные путники медленно отступали, с опаской поглядывая на происходящее. «Ну-ка, стой смирно, Грэмми!» – рявкнул Гилм. А после этого отвел руку в сторону и старательно прицелился. Он явно наслаждался моментом. «Кажется, это серьезно», – подумал Деннис. Затем бросил взгляд на стражника, на могучую руку, вцепившуюся в куртку. Выхватить игломет он уже не успеет, впрочем, начинать общение с чужой цивилизацией, убив представителя полиции, не совсем правильно. И тут Деннис сообразил, что по-прежнему держит в левой руке маленький открытый сосуд со смазкой. Не отдавая себе отчета в том, что делает, он вылил содержимое на мясистую лапу, ухватившуюся за его куртку. Великан замер и тупо уставился на чужака, потрясенный тем, что кто-то осмелился оказать сопротивление власти. В это время Деннис извернулся и выскользнул из его рук, словно кусочек мыла. Гилм уставился на свою пустую левую руку, покрытую тонким слоем блестящей жидкости. «Эй!» – жалобно взвыл он и, развернувшись, успел заметить, как Грэмми промчался через ворота в город. 4. Деннис предпочел бы прогуливаться по незнакомому городу более спокойным шагом. Спасаясь от преследования, он выскочил на великолепный мост, перекинутый через канал. Прохожие шарахались в стороны, когда он мчался между ярко раскрашенными рыночными прилавками. Крики стражников раздавались где-то совсем рядом. Деннис миновал жонглера, выступавшего на углу, и, ловко увертываясь от его булав, нырнул в аллею, за лавочкой, в которой продавали пирожные. Он услышал, как по мосту застучали сапоги стражников, послышались отчаянные вопли, видно, солдаты налетели на несчастного жонглера. Деннис, не останавливаясь, улепетывал по извилистым улицам и аллеям. Здания в городе напоминали зиккураты, иные поднимались к небу на несколько дюжин этажей, а между ними змеились узкие улочки. В пустынной аллее Деннис остановился, чтобы немного перевести дух. Носиться по незнакомому городу с тяжелым рюкзаком – дело совсем непростое. Наконец он решил снова двинуться в путь, но вдруг услышал впереди знакомый голос. Стражник отчаянно ругался. «Сжечь этот чертов город дотла! Вы хотите сказать, что никто из вас не видел никакого Грэмми и воров, поработавших в нашей сторожке, пока мы тут гоняемся за этим типом? Значит, ничего не видели, проклятые идиоты! Вы тут все одна шайка! А знаете, как хорошая затрещина оживляет память?» Деннис забрался поглубже в аллею, решив, что придется расстаться с рюкзаком. Вытащив сумку, в которой имелось все необходимое на крайний случай, прицепив ее к брючному ремню, беглец огляделся по сторонам, не зная, куда спрятать рюкзак. Первый этаж здания, у которого он стоял, поднимался всего метра на три. Следующий уровень начинался в метре или двух от края первого, так что крыша являлась чем-то вроде парапета. Деннис отступил назад и забросил рюкзак на уступ. Затем снова отошел и подпрыгнул, стараясь уцепиться за край. Поднял одну ногу, чтобы забросить наверх, но правая рука у него заскользила, поскольку сохраняла еще следы смазки. Больно ударившись, Деннис рухнул на землю. Он предпочел бы и немного полежать и постонать, но времени на это совсем не было. Так что пришлось с трудом подняться на ноги и предпринять новую попытку взобраться наверх. И тут Деннис услышал за спиной шаги. Он резко обернулся. Гилм входил в аллею, сияя торжествующей улыбкой. Высоко над головой он держал свое смертоносное оружие. Деннис открыл кобуру и, вытащив игломет, навел его на стражника. «Так, приятель», — заявил он, — «стой на месте. Мне совсем не хочется причинять тебе боль». Солдат продолжал наступать, радостно ухмыляясь. Похоже, он предвкушал удовольствие, которое получит, когда рассечет Денниса надвое. Деннис нахмурился. «Полагаю, ты не вполне понимаешь, с чем столкнулся», — сказал он стражнику. Гилм продолжал свое наступление. Лишенный выбора, Деннис решил действовать. На одно короткое мгновение его охватила паника, когда палец дважды соскользнул с предохранителя. Затем раздался щелчок, Деннис прицелился и выстрелил. Раздался резкий хлопок, и полированная ручка алебарды разлетелась в щепки. Однако отдача оказалась такой сильной, что игломет вылетел из скользкой руки Денниса и покатился по земле. Деннис и Гилм, оказавшись безоружными, замерли на одно короткое мгновение, словно фигуры на огромной картине. Стражник озадаченно таращился на своего противника. Деннис осторожно двинулся вперед, надеясь, что успеет схватить оружие прежде, чем враг придет в себя. Игломет лежал рядом, с выпавшей из рук Гилма алебардой, ровно посредине между свирепым великаном и Деннисом. Он уже протянул руку, когда в аллее появилось два других стражника в высоких меховых шапках. Деннис схватил оружие и поднял его, приготовившись выстрелить, но вдруг отчетливо понял, что не сможет вот так взять и убить человека. Он бросился бежать, но в голову ему ударила рукоять брошенного ножа. Деннис упал и погрузился во мрак. 5. Ну-ну, полегче. Через день твоим синяком можно будет дорогу освещать. Уж поверь мне, я знаю. Только попрактикуй его немножко. Голос звучал где-то поблизости, костлявые пальцы держали Денниса за плечо. Он с трудом сел, чувствуя, как в голове пульсирует отчаянная боль. «Ух ты, прям настоящий фонарь!» Хозяин голоса удовлетворенно хихикнул. Деннис понял, что не может как следует рассмотреть говорившего. Он попытался протереть глаза и чуть не потерял сознание от боли, когда прикоснулся к синяку на левой щеке. Сквозь пелену, застилавшую глаза, он увидел ухмыляющегося старика, у которого не хватало половины зубов. Деннис чудом не повалился на бок, так сильно у него закружилась голова, но странный тип быстро подхватил его. «Я же сказал, полегче. Ты что, не слышал? Через пару минут мир покажется тебе немного симпатичнее. Вот, выпей-ка глоточек». Деннис покачал головой, затем откашлялся и чуть не захлебнулся, когда странноватый доктор схватил его за волосы и влил в рот несколько глотков теплой жидкости. У нее оказался отвратительный вкус, однако Деннис схватил кружку и принялся с жадностью пить, пока у него ее не отобрали. «Так, хватит. А теперь посиди и постарайся собраться с мыслями. Когда они притаскивают кого-нибудь в таком состоянии, его отправляют на работу только на второй день». Старик поправил скомканную подушку под головой Денниса. «Меня зовут Деннис». Хриплым, скрипучим голосом представился он. «Где я?» «Я Тед, а ты угодил в тюрьму, приятель. Что, не понял еще, куда попал?» Деннис огляделся по сторонам. Его кровать была продолжением длинного ряда грубо сколоченных деревянных нар. Он посмотрел на стену, самая обычная мазанка. Передняя часть сарая была открыта и выходила в огромный двор, обнесенный деревянным забором. Справа шла гораздо более солидная стена, гладкая поверхность которой ослепительно сверкала на солнце. Присмотревшись повнимательнее, Деннис заметил, что над ней располагается несколько более узких ярусов, уходящих высоко в небо. В самом центре сверкающей стены находились ворота, возле которых на скамейках устроились скучающие стражники. Люди во дворе, очевидно, заключенные, что-то делали, но Деннис никак не мог понять, что. «О какой работе ты говоришь?» – спросил он. У него еще немного кружилась голова. «Вы что, делаете здесь личные номерные знаки?» Ему было наплевать на странный взгляд, который бросил на него старик. «Нас заставляют работать, уж можешь не сомневаться. Только мы ничего не делаем. Тут собралась всякая шушера, бродяги и тому подобное. Среди нас нету таких, кто знал бы, как что-нибудь делается». «Конечно, кое-кто из здешних парней поссорился со своей гильдией. А кто-то служил старому герцогу задолго до того, как папаша Крэмера явился в наши края и все захватил. Думаю, некоторым из них что-нибудь известно про делание». Деннис потряс головой. Похоже, они с Тедом разговаривают на разных языках. Или, может быть, у него что-то не в порядке со слухом. Жутко болела голова, и он почти ничего не понимал. «Мы сами выращиваем себе еду». «Ну, не все, конечно», – продолжал старик. «Я забочусь о новичках Грэмми вроде тебя. Но главным образом мы практикуем для барона, отрабатываем свое содержание». «Вот опять практикуем». Деннис понял, что его стошнит, если он еще раз услышит что-нибудь подобное. Каждый раз, когда кто-нибудь произносил это слово, у него возникало неприятное ощущение, словно подсознание пыталось рассказать ему о тайне, которую сумело раскрыть. Но почему-то все его существо отчаянно отвергало новые знания. Деннис с трудом сел и спустил ноги с кровати. «Эй-эй, тебе еще нужно полежать пару часов, ну-ка ложись обратно». Деннис помотал головой. «Нет, с меня довольно». Он вернулся к старику, который посмотрел на него с явным беспокойством. «Хватит, мое терпение лопнуло. Мне надоело быть паинькой на вашей идиотской планете, ты меня слышишь? Я желаю знать, что здесь происходит, и немедленно». «Успокойся», – начал Тед, жалобно вскрикнув, когда Деннис схватил его за рубашку и притянул к себе. «Давай-ка поговорим о главном», – прошипел Деннис сквозь стиснутые зубы. «Вот, например, твоя рубашка. Где ты ее взял?» Тед в ужасе заморгал, словно попал в руки безумца. «Она совсем новая. Я должен ее разносить. Это одна из моих работ». Деннис еще сильнее вцепился в рубашку. «Новая?» «Да, она напоминает половую тряпку. Скоро совсем рассыплется». Старик вытаращил глаза, а потом кивнул. «И что?» Деннис заметил яркое пятно на поясе старика и тут же вытащил кусок тонкой, переливающейся всеми цветами радуги ткани. На ощупь она напоминала шелк. «Эй, это мое!» Деннис потряс находкой перед носом Тета. «Вас одевают в лохмотье и разрешают иметь такие великолепные штуки. Точно!» «Нам позволяют держать при себе кое-что из личных вещей, чтобы они не испортились из-за того, что никто над ними не работает. У барона, конечно, служат мерзавцы, но не такие же». «Может, скажешь, что этот кусочек ткани совсем не новый?» Платок выглядел так, словно его час назад купили в дорогом магазине. «Нет, конечно. Он принадлежит нашей семье вот уже 5 поколений», – гордо заявил Тед. «И мы постоянно им пользуемся. Все время. Я смотрю на него и по 100 раз в день сморкаюсь». Ничего не понимая, Деннис с трудом поднялся на ноги и вышел на улицу, морщась от яркого солнечного света. Он миновал несколько групп работающих мужчин, все они были в тюремной одежде, и вскоре добрался до места, где забор соединялся со сверкающей стеной замка. Левой рукой прикоснулся к грубой деревянной поверхности, почти не обработанной, лишь обмазанной глиной, а правой погладил стену замка, гладкую, твердую, как металл, и блестящую, точно полудрагоценный камень. Кто-то подошел сзади. Оглянувшись, Деннис увидел Теда в сопровождении 2 других заключенных, которые с любопытством поглядывали на новичка. «Когда была война?» – тихо спросил Деннис. Они переглянулись. Высокий и плотный человек сказал: «О какой войне ты говоришь, Трем? У нас постоянно идет какая-нибудь война. Ты имеешь в виду, когда папаша барона вышвырнул отсюда старого герцога? Или заварушку, которую Кремер устроил недавно с королем?» «Большая война, идиоты!» – заорал Деннис не своим голосом. «Та, что уничтожила ваших предков. Та, из-за которой вы теперь живете, пользуясь тем, что осталось от праотцов. Самосмазывающиеся дороги, вечные носовые платки». Он прикоснулся рукой к голове, где пульсировала дикая боль, и на него накатила волна тошноты. Его собеседники принялись перешептываться. Наконец, смуглый коротышка с очень черной бородой пожал плечами и проговорил: «Не знаю, о чем ты, приятель. Мы живем лучше своих родителей, можешь не сомневаться. А уж наших внуков ждет гораздо более приятная жизнь, чем выпала нам. Это называется прогресс. Слышал про такое? Ты к нам явился из места, где поклоняются предкам?» Деннис тихонько застонал и поплелся дальше в сопровождении свиты, которая постепенно разрасталась. Он прошел мимо заключенных, копошившихся на огороде. Аккуратные ряды зеленых побегов казались совершенно нормальными, однако инструменты были грубо сработанными и неудобными. Такие он видел в доме Томаша Сигеля. Деннис показал на вилы и мотыги. «Новые инструменты, верно?» – сердито спросил он у Теда. Старик пожал плечами. «Так я и думал. Все новое здесь грубое и ничуть не лучше простого камня или дерева, в то время как богатеи владеют самым лучшим, что осталось от ваших предков». «Эти инструменты предназначены для богатых», – перебил его коротышка. Деннис вырвал мотыгу из рук парня, работавшего неподалеку, и помахал перед носом коротышки. «И это для богатых. В обществе, где царит жесткая иерархия, грубые, варварские, бесполезные, бездарные инструменты». Толстяк, у которого Деннис отобрал мотыгу, возмущенно запротестовал. «Знаешь, я изо всех сил стараюсь, но я же совсем недавно начал. Она станет лучше, правда, ребята?» Окружение Денниса согласно закивало. Деннис заморгал, окончательно запутавшись. Он же ни слова не сказал про парня, что работал мотыгой. Почему он так обиделся? Вдруг Деннис заметил группу людей в противоположном конце двора. Они были одеты в великолепные одежды, радующие глаз. Ткани так и играли на солнце. Молодые люди фехтовали, правда, вместо шпаг или мечей в их руках. Деннис увидел палки. Неподалеку прохаживалось несколько стражников, которые с интересом за ними наблюдали. Деннис никак не мог понять, что делают здесь, в тюрьме, аристократы и их охрана. «Вот», – крикнул он, показывая на всю компанию, – «одежда на этих людях старая, правильно?» И хотя толпа теперь держалась не так дружелюбно, как в самом начале, заключенные согласно покивали. «Значит, ее сделали ваши предки, я не ошибся?» Бородатый коротышка пожал плечами. «Думаю, можно сказать и так. И что из того? Не имеет никакого значения, кто сделал. Важно, сумеешь ли ты сохранить вещь. Вы не отрицаете, что аристократы получают самое лучшее, иными словами, самое старое?» – спросил Деннис. «Ну, конечно. А на этих ребятах старая одежда, правильно?» Все дружно расхохотались. Даже парни в ярких, великолепных костюмах прервали свое занятие и заулыбались. «Они не богатые, Деннис», – ухмыльнувшись беззубым ртом, объявил Тед. «Это бедняги заключенные, как и все мы. Просто у них комплекция такая же, как у некоторых дружков барона. Если ты можешь носить богатую одежду, ты будешь ее носить, хочешь ты этого или нет». Его слова прозвучали как афоризм. Деннис уже в который раз покачал головой. Мысли у него перемешались, но подсознание, казалось, собиралось что-то сообщить. Отца Томаша посадили в тюрьму за то, что он похож на барона, так сказала его тетка. Кто-то вскрикнул, однако Деннис продолжал рассуждать вслух. Слова лились все быстрее и быстрее. Богатые заставляют бедных целыми днями носить за них роскошную одежду, но она не становится хуже, не изнашивается, как раз наоборот. Рядом с ним кто-то что-то говорил, но Деннис был занят своими мыслями. Он задумчиво двинулся вперед, ни на что не обращая внимания. Заключенные расступались, давая ему дорогу. Так люди ведут себя со святыми или безумцами. «Нет», – бормотал он, – «одежда не изнашивается, потому что богачи находят тех, у кого такой же размер. Ее постоянно носят, чтобы...» «Прошу прощения, сэр. Вы упомянули, чтобы одеждой пользовались, чтобы она все время...» Голова у него шла кругом. «Практика!» Он выкрикнул это слово и прижал руки ко лбу, потому что ему показалось, что он сходит с ума. «Вы назвали имя Томаша Сигеля?» Деннис поднял глаза и увидел высокого широкоплечего человека, облаченного в роскошные одеяния. Почему-то лицо этого заключенного показалось ему знакомым, но он не мог думать ни о чем, кроме своего неожиданного открытия. «Бернальд Брейди!» – выкрикнул Деннис. «Он сказал, что здесь действуют иные физические законы. Что-то про роботов, которые, вернувшись домой, становились более эффективными». Деннис провел рукой по рубашке и брюкам. Стражники забрали у него ремень и мешок, однако не тронули содержимого карманов. «Конечно же, просто не заметили. Они ни разу в жизни не видели молнии». Толпа неожиданно притихла, когда он открыл один из карманов, вытащил блокнот и принялся его листать. «День первый», – прочитал он вслух. «Все, что я принес с собой, отличается исключительно отвратительным качеством. Самое дешевое, какое только можно купить. Клянусь, я поквитаюсь с мерзавцем Брейди». Он поднял глаза и мрачно улыбнулся. «Непременно поквитаюсь». «Сэр», – снова заговорил высокий мужчина, – «вы назвали?» Деннис перевернул еще несколько страниц. «День второй. Все не такого уж плохого качества, как я думал. Сначала. Видимо, я ошибся, когда...» «Нет, не ошибся. Просто то, что он взял на земле, стало лучше». Деннис захлопнул блокнот и обвел глазами толпу. Наконец-то он увидел. Увидел башню, которая в течение жизни нескольких поколений постепенно менялась и в конце концов превратилась в замок, потому что с ней работали, ее практиковали много-много лет. Он увидел садовые инструменты, которые со временем станут чудесными произведениями искусства, такими, какие он видел на пороге дома Томаша Сигеля. «Пещерные люди», – простонал он. «Я не найду здесь ни ученых, ни техников, потому что у вас их просто нет. Вы не знаете, что такое технологический прогресс, верно?» Он сердито посмотрел на одного из парней. Тот шарахнулся от него, явно не понимая, о чем Деннис толкует. Тогда Деннис резко развернулся и ткнул пальцем в другого. «Ты даже не знаешь, что такое колесо. Ну скажи, что я ошибся». Заключенные в ужасе пялились на безумца. «Мне следовало остаться у шлюза и построить новый зевотрон. Эльфенок и робот оказались бы гораздо полезнее, чем кучка дикарей, которые, возможно, сожрут меня на ужин, а потом станут практиковать мои кости, в надежде, что они превратятся в ложки и вилки». У него подогнулись ноги, он опустился на колени, а потом повалился лицом в песок. «Это я виноват. Я не должен был разрешать ему вставать с такой шишкой на голове». Деннис почувствовал, как сильные руки схватили его за ноги и плечи. Мир вокруг покачнулся. Первобытные недоумки. Наверное, собираются уложить его в постель, чтобы она превратилась в пуховую перину. Деннис слабо улыбнулся, голова у него кружилась. И тут он потерял сознание. 6. Деннису приснился кошмар. Шла ночная телевизионная передача, посвященная вопросам термодинамики. В разговоре участвовали светила ученого мира. И вдруг в самый разгар серьезного интервью оркестр заиграл бойкую мелодию. и под грохот фанфар на сцену выскочил ухмыляющийся шимпанзе в шапочке с пропеллером и принялся петь разухабистую песенку, в которой весьма нахально поносились все постулаты знаменитых ученых-мужей. Гремела музыка, вращался пропеллер, шимпанзе резво вскакал, потом вдруг его шапочка превратилась в шлем космонавта, он взмыл в воздух и исчез. Уф, Деннис покачнулся и ухватился обоими руками за края койки. Тяжело дыша, он долго смотрел в темноту. Наконец, вздохнув, снова опустился на постель. Значит, все-таки не было никакого поющего шимпанзе. А он находится в тюрьме в чужом мире, где действуют вывернутые наизнанку физические законы. Была ночь. Из разных углов камеры доносилось мирное посапывание и храп заключенных. Деннис лежал, не шевелясь, пока вдруг не обнаружил, что кто-то сидит на соседней койке и наблюдает за ним. Он повернул голову и увидел высокого крепкого мужчину с шапкой темных вьющихся волос. «Тебе приснился плохой сон», – тихо проговорил сосед. «Я был не в себе», – поправил его Деннис и присмотрелся повнимательней. «Твое лицо кажется мне знакомым. Это на тебя я наорал вчера вечером. Ты из тех, кто практикует одежду?» Мужчина кивнул. «Да, меня зовут Стивияк Сигель. Ты говорил о моем сыне». «Сыне». «Томаш, очень хороший мальчишка. Ты можешь им гордиться?» Кивнув, ответил Деннис. «С Томашем все в порядке?» Взволнованно спросил Сигель. «Не беспокойся. Когда я с ним разговаривал, у него все было хорошо». «А мою жену Суру видел?» Деннис нахмурился. Он никак не мог вспомнить, что ему сказали. Казалось, с тех пор прошла вечность. Томаш остался с тетушкой Бис. Она мне сказала, будто твоя жена пошла искать помощи у кого-то по имени Латов, Ликов. Его собеседник мгновенно побледнел. «Лтов», – прошептал он. «Ей не следовало этого делать. В лесу опасно, а со мной не так уж все и плохо». Сигель вскочил с кровати и начал расхаживать взад-вперед. «Мне необходимо отсюда выбраться. Я должен». Денниса посетили те же мысли. Теперь, когда он понял, что здесь нет никаких ученых, и ждать помощи неоткуда, ему нужно было поскорее вернуться к Зеватрону и попытаться самому построить возвратный модуль. Иначе придется навсегда остаться в этом безумном мире. Возможно, удастся использовать практический эффект, хотя Деннис подозревал, что когда речь зайдет о сложных приборах, он будет действовать иначе, чем на топоры или сани. Новая идея смущала и приводила его в замешательство, как ученого. Единственное, что Деннис знал наверняка, он ужасно скучает по дому и, кроме всего прочего, должен врезать Брейди по морде. Когда он попытался встать, Сигель поспешил к нему на помощь. Они подошли к окну, в небе светили две маленькие яркие луны. «Я думаю», – тихо сказал он фермеру, – «что смогу помочь тебе отсюда выбраться». «Один из стражников утверждает, будто ты волшебник», – задумчиво взглянув на него, проговорил Сигель. «Твое вчерашнее поведение заставило нас с ним согласиться. Ты и в самом деле можешь устроить побег». Ученый улыбнулся, пока счет был не в пользу Денниса Нуэлла. Пришла его очередь сделать свой ход. Разве физик с высшим образованием не сможет использовать практический эффект к собственной выгоде? «Уж мы тут попируем, Стиви Янг», – заявил он. Лицо Сигеля засветилось надеждой. Вдруг краем глаза Деннис заметил какое-то движение. Он повернулся к замку, стены которого сияли в лунном свете. На третьем уровне на парапете за оградой возникла фигура одинокой девушки в прозрачном одеянии. На плечи ее ниспадал каскад великолепных золотых волос. Девушка стояла далеко, но тем не менее Деннис понял, что она сказочно прекрасна. И у него почему-то возникла уверенность, что он ее где-то видел. «Принцесса Ленора», – проговорил Сигель. «Она здесь в плену, как и все мы. На самом деле я попал сюда из-за этой красавицы. Барон решил произвести на нее впечатление своим богатством. Мне приходится практиковать его личные вещи, доводить их до совершенства», – в голосе Сигеля появилась горечь. «Она так же прекрасна днем, как и ночью?» – спросил Деннис, который по-прежнему не мог оторваться от поразительного видения. Сигель пожал плечами. «Конечно, она привлекательная, но я не понимаю, о чем думает барон. Она дочь лтов, и вряд ли кто-нибудь из них согласится выйти замуж за обычного человека, пусть даже очень богатого». Глава 5. «Они патрулируют внешнюю стену, чтобы люди держались подальше отсюда», – сказал Арт, маленький вор. «В конце концов, у некоторых преступников есть семьи и друзья. Даже спустя 30 лет люди Кремера не пользуются здесь популярностью. Стражники осматривают внешнюю стену так же внимательно, как и внутреннюю». Заговорщиков было 5. Во время ужина они собрались вокруг расшатанного стола. Узники сидели на кривых неудобных стульях, практиковать стулья входило в их обязанности. Гэт Глин, самый молодой из заговорщиков, сидел на корточках возле ближайшей стены замка, прикрывая собой опытную модель устройства, разработанную Деннисом для побега. Светловолосый юноша первым постиг замысел землянина и взялся за работу. Он прятал устройство, как только кто-нибудь из остальных сигнализировал ему, что рядом находится стражник. В данный момент его руки делали быстрые возвратно-поступательные движения, и маленький инструмент, который он практиковал, тихо скрежетал. Смуглый коротышка, которого Деннис смутно помнил по своему первому дню в тюрьме, покачал головой и ответил на его вопрос. «Нет, Деннис, иногда группу заключенных выводят наружу и заставляют бросать в стену камни. Но обычно мы практикуем ее изнутри». «Понятно», – кивнул Деннис. «Вот почему эти ребята колотят по стене, а стражники их не останавливают». Стивияк кивнул. «Со временем внешняя стена станет еще более мощной, строители подведут крышу, и замок поднимется еще на один этаж». Деннис поднял взгляд на дворец. Теперь геометрия свадебного торта стала понятной. Когда каэлианцы что-нибудь строили, поначалу их творение выглядело как примитивный навес. После нескольких лет практики навес превращался в одноэтажное здание, после чего сверху приделывали грубую надстройку. Второй этаж постепенно совершенствовался, а первый начинал разрастаться в ширину. «Кроме того, они следят за тем, чтобы мы практиковали всю стену», – добавил Арт. Маленький вор утверждал, будто является атаманом всех грабителей и воров в городе Зуслик. Узники относились к нему с уважением. «Конечно, мы всегда пытаемся пропускать отдельные участки стены, чтобы иметь шанс выбраться отсюда, а охрана следит, чтобы мы распределялись равномерно. Так мы играем с властями», – он усмехнулся, словно не сомневался в своей конечной победе. Раздался негромкий щелчок. Молодой Гэт отпилил кусок дерева и с восхищением посмотрел на Денниса. «Гибкая пила работает», – возбужденно прошептал он и вручил инструмент Деннису. Зубчики нагрелись от трения. На земле они бы уже начали стачиваться. Здесь же, благодаря усилиям парня, молния стала чуть острее, чем раньше. Брюки Денниса держались теперь на 3 примитивных пуговицах, но зато у заговорщиков появился инструмент. Когда ужин закончился, стражники приказали всем выходить на работу. Задача Денниса заключалась в том, чтобы атаковать доспехи при помощи тупого копья, причем один из солдат надевал их на себя. Деннису приходилось быть очень аккуратным. Если он ударял солдата слишком сильно и тому становилось больно, заключенный получал удар хлыстом. Если выпад оказывался слишком слабым, солдаты грозились его выпороть. «Мы должны охранять Тета, чтобы он мог спокойно практиковать пилку», – заявил Деннис, вставая. «И необходимо снабжать его деревом. Остальную часть плана обсудим позднее». Никто не стал спорить, все считали его волшебником. Снова послышался окрик стражников, и Деннис поспешил на работу. Одно из наказаний за леность заключалось в том, что узник лишался какой-нибудь из личных вещей. Хотя теперь Деннис ходил в одежде аборигенов, ему разрешили в свободное время надевать комбинезон, чтобы его практиковать. 2. В течение следующих 3 вечеров, пока Гэт или Сигель практиковали под одеялами маленькую пилку, Деннис расхаживал по тюремному двору. Кроме того, что он подолгу практиковал топоры и доспехи, Ученый брал уроки письменного коэлианского языка. Стивиянг Сигель, самый образованный из всех заключенных, стал его наставником. Деннису пришлось немного изменить свое мнение о людях Татира. Их культура оказалась совсем не такой примитивной, как он подумал сначала. Лишь технология оставалась на уровне каменного века. Впрочем, они в ней и не нуждались. Любой неживой предмет можно практиковать. Поэтому все делалось из дерева, камня или шкур, с небольшими добавками местной меди или метеоритного железа, которые высоко ценились. Алфавит представлял собой слоговую азбуку, и Деннис легко его освоил. Сигель получил довольно приличное образование, хотя был солдатом и фермером. Он оказался терпеливым учителем, но мало что мог сообщить Деннису о появлении людей на Татире. Этими вопросами занимается церковь, или можно обратиться к легендам. Стивиянг рассказал все, что знал. Он не понимал, зачем Деннису детские сказки, но выполнил просьбу своего внимательного ученика. Наконец, Деннису пришлось признать, что здешние легенды о происхождении людей звучат весьма противоречиво, как и на Земле. Если между Татиром и Землей существовала какая-то связь, то воспоминания о ней стерлись из памяти людей обоих миров. Однако Деннис отметил, что некоторые самые древние легенды, в особенности те, в которых говорилось о старой вере, рассказывали о великом падении. Враги человечества отняли у людей власть над животными и над самой жизнью. После последней трапезы Деннис попытался атаковать проблему практического эффекта при помощи тензорного исчисления, однако у него не возникло ни одной гипотезы, объясняющей удивительный феномен. Впрочем, занятия математикой его несколько успокоили. Время от времени у него возникало странное ощущение потери ориентации, которое он испытал, когда попал в зуслик, а потом в первый день пребывания в тюрьме. Ни один из авторов романов фэнтези ничего не писал о том, как трудно человеку приспособиться к необычному новому миру. На четвертый вечер в тюрьме, прошмыгнув мимо внутреннего поста стражи в сад, Деннис услышал негромкую музыку. Мелодия показалась ему прелестной. Расчеты аномалий, которые он вел в уме, исчезли, как клочья тумана, развеянного утренним ветром. Звуки доносились с верхнего уровня, который возвышался в дальнем конце тюремного двора. Деннис разобрал нежный женский голос и звуки инструмента. Казалось, музыка рыдает в ночи. Очарованный Деннис пошел на звук и остановился в том месте, где старая стена соединялась с новой. Он поднял голову и увидел девушку, перебирающую струны своеобразной лютни. Деннис узнал принцессу Линнору из племени Ултов. Балкон окружали заостренные прутья решетки. В лунном свете поблескивали медовые волосы девушки. Затаив дыхание, Деннис слушал пение принцессы, хотя и не понимал слов. Инструмент, на котором она играла, практиковали не одно поколение, чтобы он достиг такого совершенного звучания. Неожиданно девушка перестала петь и повернулась. В дверях балкона возникла темная фигура. Линнора встала и посмотрела на вошедшего. Высокий широкоплечий мужчина сделал шаг вперед и поклонился. Если бы Деннис только что не видел Стивиянга Сигеля в бараке для заключенных, он мог бы поклясться, что его приятель заявился в гости к принцессе. Деннис услышал низкий голос, но опять не разобрал ни слова. Принцесса Лтов медленно покачала головой. Мужчина рассердился и решительно шагнул к ней. Сначала она отступила, но потом дерзко вскинула голову и остановилась. Сердце Денниса забилось чаще, и в голову пришла безумная мысль броситься на выручку. Остановила его другая мысль о полной бесполезности подобного поступка. Интонации высокого мужчины стали властными. Он угрожал девушке, потом швырнул на пол какой-то предмет, развернулся на каблуках и стремительно удалился. Линора некоторое время смотрела ему вслед, а потом наклонилась, чтобы поднять то, что он бросил. Затем ушла с балкона, оставив лютню. Деннис стоял в тени, надеясь, что она вернется. Через некоторое время Линора вновь появилась на балконе, приблизилась к решетке и посмотрела вниз, на тюремный двор. Деннис не выдержал, шагнул из тени прямо в бледный свет двух лун. Принцесса взглянула на него и слабо улыбнулась, как если бы ждала его появления. Затем она просунула руку между прутьями и бросила вниз сверток, который перелетел через нижние уровни и упал у ног Денниса. Деннис наклонился. Это была одна из его порванных сумок, та, что он носил на поясе. Внутри он нашел часть отобранных у него вещей. Некоторые были сломанные. Кто-то безуспешно пытался понять, как они устроены. Вместе с вещами лежало послание. Девушка снова взялась за инструмент и принялась играть, а Деннис попытался применить знания, полученные им от Стиви Янга. Вот что он прочитал в записке. «Он озадачен. Я не могу рассказать ему о том, что представляют собой ваши вещи. Он потерял терпение и скоро начнет задавать вопросы вам. Завтра вас будут пытать, чтобы вы рассказали все, что знаете. В особенности о том ужасном оружии, которое убивает прикосновением. Если вы действительно посланец из царства дарителей жизни, бегите сейчас. И произнесите имя Леноры, когда окажетесь в горах». Письмо заканчивалось размашистой подписью. Деннис поднял глаза. Его переполняли вопросы, которых он не мог задать, и слова благодарности, которых не мог произнести. Печальная песня закончилась. Ленора встала. Подняв руку в прощальном жесте, повернулась и ушла. Деннис долго смотрел ей вслед. «Вставай!» Он потряс Арта за плечо. Рядом Стиви Янг тихо будил Гетта, Миш Вуквана и Перта, последнего члена их комитета. «Что? Где?» Маленький вор мгновенно проснулся, а в его руке блеснул заостренный камень. Он быстро взглянул на Денниса, кивнул и начал одеваться. Арт утверждал, что происходит из семьи телохранителей, которые много лет охраняли старых герцогов Зуслика, еще до того, как отец Кремера захватил власть путем обмана и предательства. Заговорщики собрались возле стены. «У нас больше нет времени на подготовку», — сказал Деннис. «Но ты сам сказал, что пила еще не готова», – запротестовал Гет. «Сегодня ночью или никогда», – покачав головой, ответил Деннис. «Я не могу объяснить, но вы должны мне поверить, Арт. Попробуй украсть инструменты». Маленький вор ухмыльнулся и быстро зашагал к сараю, расположенному неподалеку от освещенных окон хижины стражников, где хранился садовый инвентарь. Арт быстро и бесшумно заберет несколько инструментов, которые они в случае необходимости используют как оружие. Деннис очень надеялся, что до этого дело не дойдет. «Дай мне пилу». Гетт осторожно протянул ему то, что еще недавно было молнией. Острые зубчики сверкали в тусклом лунном свете. Из кармана комбинезона Деннис вытащил леску для чистки зубов, которую стражники у него не отобрали, и привязал две петли к концам пилки. «Ну, пора», – прошептал он. Деннис был доволен, что его товарищи разбираются в веревках и лассо. Стивиак Сигель взял пилу, отступил немного в сторону и принялся раскручивать ее над головой, постепенно увеличивая длину лески. Сигель сделал еще один взмах и отпустил леску. Петля захлестнула острыми зубчиками одно из бревен чистокола. Деннис подергал леску, проверяя, достаточно ли надежно она держится. «По местам», – тихо скомандовал он. Вор Перт остался следить за часовыми, чтобы отвлечь их, если возникнет необходимость. Стиви Янг, Гетт и Мишва прятались в тени, предоставив Деннису первому поработать с пилой. Он вспотел еще до того, как убедился в том, что зубчики смотрят в нужном направлении. Обмотав руки плотной материей, он принялся тянуть леску взад-вперед, словно чистил зубы. Если зубчики направлены в нужную сторону, пилка срежет кожаный ремень, связывающий бревно с его соседями. Они начали сверху, в самом слабом месте чистокола, здесь стену почти не практиковали. Опускаясь все ниже и ниже, пила будет становиться крепче, а бревно своим весом порвет оставшиеся кожаные путы. Во всяком случае, Деннис рассчитывал, что эти физические законы на Татире работают. Деннис сидел на корточках, с каждым разом увеличивая усилия. Вскоре его движения стали ритмичными, и у него появилось время поразмыслить о девушке на балконе. Как она узнала, что он стоит внизу, в темноте? на что намекал Стиви Янг, когда говорил, что принцесса Лтов не совсем человек. Интересно, будет ли у него возможность узнать ответы на эти вопросы? Деннис пилил до тех пор, пока не почувствовал, что устал, и его движения не начали терять четкость. Тогда он знаком подозвал Сигеля, чтобы тот его сменил, а сам присоединился к Тету и Мишве. Минута проходила за минутой. Один раз Арт предупредил их об опасности, издал крик ночной птицы. Сигель прижался к земле, а вскоре появились обходившие тюрьму часовые с фонарем. Если луч света скользнет в их сторону, все будет кончено. Деннис и его товарищи затаили дыхание. Однако стражники прошли мимо. Они только что сосчитали заключенных в бараке, в том числе и соломенные чучела, которые пятерка заговорщиков положила в свои постели. Когда маленький вор показал, что все спокойно, Сигель снова занялся делом. Гет придвинулся поближе к Деннису. «А правда, что принцесса бросила тебе записку?» – прошептал паренек. Деннис кивнул. «Могу я на нее посмотреть?» С некоторой неохотой Деннис отдал ему маленький листок. Гет, нахмурившись, беззвучно шевелил губами. «Однажды я встречусь с Лтов», – тихонько проговорил юноша, возвращая записку. «Мне рассказывали, что во времена старого герцога с ними общались гораздо чаще. Ты знаешь, что иногда они берут к себе обычных людей. Лтов взяли бы меня к себе, я уверен. Я хочу стать делателем». Гет произнес последнее слово так, словно делился с Деннисом страшным секретом. «Делатель», – прошептал Деннис, – «это тот, кто делает инструмент, тот, кто делает начальный?» Гет кивнул. «Да. Есть гильдии резчиков камня и тех, кто работает с деревом, гильдии дубильщиков и строителей». Он покачал головой. «Гильдии закрыты для людей со стороны, и у них все устроено по старинке. Только фермеры, вроде Стиви Янга, могут делать свои начальные такими, какими хотят. Они ведь живут далеко от городов, и никто не может их поймать». «Так, понимаю». «За что тебя посадили в тюрьму, Гет?» «За то, что я сделал начальные сани, без разрешения касты». Юноша пожал плечами. «Я совершил глупость и попался. Пока не появился ты, я собирался идти к Лтов, но теперь предпочел бы работать на тебя». Он широко улыбнулся Деннису. «Мне кажется, ты знаешь больше про делание новых вещей, чем Лтов и все касты вместе взятые. Может быть, тебе понадобится ученик, когда ты захочешь вернуться домой. Я буду очень стараться, я умею». Парень начал волноваться, и Деннис знаком показал ему, чтобы он замолчал. Гет сразу умолк, но его глаза сияли. «Посмотрим», — сказал Деннис Тету. «Когда мы отсюда выберемся, я постараюсь побыстрее вернуться домой, и мне понадобится помощь». Денниса уже не раз посещали беспокойные мысли. Слишком много времени прошло с того момента, как он прибыл на Татир. А вдруг Фластер послал кого-нибудь ему на помощь? Вряд ли. Деннис понимал, что главный ученый будет тянуть до последнего, прежде чем приступит к розыску. С другой стороны, Фластер мог вообще отказаться от дальнейших попыток наладить связь с Фластерией. Может быть, они решили исследовать другие аномальные миры, используя формулы, придуманные Деннисом Нуэлом. «Я могу провести здесь всю жизнь», – вдруг понял Деннис. Перед его мысленным взором неожиданно возникли золотые волосы в лунном свете. И он подумал, что на Татире есть привлекательные стороны. Впрочем, он тут же напомнил себе, что Кремер собирается его пытать. Да, нельзя забывать и о таких перспективах. Стиви Янг Сигель пока не попросил смены. Он работал с упорством, достойным восхищения. Деннис подался вперед, чтобы взглянуть на успехи фермера, и не поверил своим глазам. Стиви Янг уже добрался до половины бревна. Когда? Деннис еще раз посмотрел на Сигеля и потер глаза. Наверное, это оптический обман, но ему вдруг показалось, что воздух вокруг фермера слегка мерцает. Деннис повернулся к Гету, чтобы сверить свои впечатления. Молодой делатель, как и сидевший рядом с ним Мишва, с благоговением взирали на Сигеля. «Что происходит?» – нетерпеливо прошептал Деннис. Не отводя взгляда от Стиви Янга, Гет ответил: «Это настоящий трансфелтыш. Говорят, что далеко не многим удается увидеть подобные хотя бы раз в жизни. Фермер работал с поразительной интенсивностью, его руки перемещались точно два мощных стремительных поршня. Постепенно слабое мерцание окружило и леску, уходящую к бревну. Деннис сделал знак вору Мишве Квану, тот был настоящим великаном. Повинуясь указаниям, Мишва присел у стены, оперся на нее спиной и надавил в том месте, где пилил сигель. Кожаные ремни тихонько заскрипели. Сигель продолжал работать, пила опустилась на уровень человеческого роста, но ее дальнейшее продвижение замедлилось. Здесь заключенные много практиковали стену, и она была значительно прочнее. Мишва крякнул и надавил еще сильней. Бревно тихонько застонало, а потом понемногу начало поддаваться. Деннис показал Гету, чтобы он помог Мишве. Бревно еще немного опустилось, но тут Деннис увидел на зубьях чистокола какое-то существо. Темная фигурка, лишь немногим больше лягушки вала, остановилась возле постепенно расширяющейся бреши. Ее внимание привлекла слабо мерцающая пила. Зеленые глаза сияли в темноте, поблескивали чешуйки. Деннис вскинул голову. Эльви, проклятый бродяга, появился и именно сейчас. Хоть бы раз в жизни ты сделал что-нибудь полезное. Деннис перевел взгляд на бревно. Всякий раз, когда Мишва и Гет нажимали на него, раздавался такой оглушительный треск, что он должен был разбудить всю округу. К ним поспешно приблизился Арт. «Мне кажется, они что-то услышали», – прошептал вор. «Может быть, стоит немного переждать?» В чистоколе уже образовалась заметная брешь, а на лице Стиви Янга застыло такое лучезарное выражение, что по спине Денниса пробежала дрожь. Деннис не хотел прерывать Сигеля. Он отрицательно покачал головой. «Нельзя. На карту поставлено все. Если появятся стражники, тебе придется как-то их отвлечь». Арт коротко кивнул и вернулся на свой пост. Деннис поднял глаза и убедился, что эльфенок остается на месте с прежней усмешкой на лукавой мордочке. Волшебник присоединился к Мишве и Гету. На этот раз бревно заскрипело действительно громко. Откуда-то сзади раздались тревожные крики, в бараках стражи начался переполох. «Ну, дружно», – скомандовал Деннис. Все понимали, что времени в обрез. Мишва Кван глухо взревел и налег на стену. Гет и Деннис отлетели в стороны. Среди бараков вспыхнуло пламя, Арт прибег к отвлекающему маневру. Возле огня замелькали тени. Над головами взметнулись дубинки, стражники принялись колотить заключенных. Из мрака неожиданно возникли Арт и Перт. Маленький вор тяжело дышал. «Я сумел добыть для нас 200 биений сердца, Деннис, но на большее рассчитывать не приходится». Бревно снова застонало, как умирающее животное, и наклонилось еще градусов на 10. «Одна сотня биений пропала», – сухо заметил Арт. Сигель заработал с удвоенной энергией, пила запела тоном выше. Теперь уже всю пятерку заливал мерцающий волшебный свет. Мишва Кван отступил на 20 футов от стены, издал победные вопли, бросился на наклоненное бревно, и перед ними неожиданно возник проход. Бревно с грохотом рухнуло на землю, а стражники наконец поняли, что происходит. Забыв о пожаре, они бросились к сговорщикам. «Пора!» – закричал Деннис Сигелю и потащил фермера к узкому пролому в чистоколе. Рядом с ними просвистело копье. Стиви Янг встряхнулся, улыбнулся Деннису и кивнул. Один за другим они проскользнули в дыру и устремились в темноту. Деннис успел заметить, как под упавшим бревном что-то ослепительно сверкнуло, но задерживаться не стал. Скоро они с Сигелем неслись по узким улочкам Зуслика, уходя от погони.